20. Солдаты Цицины, как бы оставив по ту сторону Альп свою жестокость и распущенность, вели себя в Италии, по которой они теперь шли, сдержанно и дисциплинированно. Осуждение колонистов и горожан вызывало, правда, одежда самого Цицины. Они видели высокомерие в том, что он носил длинные штаны, короткий полосатый плащ и в таком виде позволял себе разговаривать с людьми, облаченными в тоги. Примечание 51. Традиционная одежда римлян состояла из туники и тоги. Тога была в их глазах не только одеянием, спасавшим от холода, но и символом принадлежности к хозяевам вселенной, воплощением величавого достоинства римского гражданина. Смотри, Вергилий, Энеида. Цицина был одет как гал. Разговаривая в таком виде с облаченными в тоги магистратами, он как бы ставил варварские обычаи и нравы выше римских. Несмотря на внешний консерватизм официальной идеологии ранней империи, такая непочтительность по отношению к римской старине – характерная черта многих временщиков и новых людей императорской эпохи, видевших в верности нравам предков лозунг ненавистной им аристократии. Конец примечания. Жена его, Солонина, ехала на великолепном скакуне, покрытом пурпурным чепраком, и хотя никому никакого вреда в том не было, это тоже раздражало жителей. Так уж устроены люди, с неодобрением смотрят они на каждого, кто внезапно возвысился, и ни от кого не требуют такой скромности, как от человека, еще недавно бывшего им равным. Перейдя Пад и сделав попытку уговорами и обещаниями перетянуть отунианцев на свою сторону, попытку, на которую они отвечали тем же, так что немало времени прошло в столь же высокопарных, сколь и бессмысленных разговорах о мире и согласии, Цицина решил сосредоточить все свои мысли и силы на осаде Плаценции. Он хотел, чтобы взятие этого города подействовало устрашающе, ибо хорошо понимал, что от первых шагов войны зависит, как будут относиться к ней в дальнейшем.